Глава 7. Сценарный аппарат. Чтобы понять, как действует сценарий и как обращаться с ним при лечении, необходимо хорошо знать сценарный аппарат, как мы понимаем его сегодня. Нам еще кое-чего не хватает в понимании его основ, мы не всегда уверены в передаточных механизмах, но за короткие 10 лет, прошедшие с тех пор, как сценарный аппарат был описан впервые, удалось построить достаточно развитую его модель. Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что сценарный аппарат состоит из 7 элементов: выигрыш, финал или проклятие, предписание или стопор, провокация или толчок. Эти элементы контролируют развертывание сценария и поэтому называются контролирующими механизмами. В большинстве случаев они полностью формируются до 6 лет. Точно так же происходит с антисценарием или снятием заклятия, если таковое и имеется. Позже более значительную роль начинают играть лозунги антисценария, указания и образцы поведения, предписанные родителями. Демон представляет наиболее архаичный пласт личности – ребенок в ребенке – и существует с самого начала. А. Сценарный выигрыш. Выигрыш, который в клинической практике вовсе не означает приобретение каких-либо благ, может быть сведен к 4 основным вариантам – одиночество, бродяжничество, сумасшествие и смерть. Самый приятный способ добиться одного из таких финалов – алкоголь или наркотики. Ребенок часто переводит указания родителей на марсианский язык или пользуется правовым самосознанием к собственной выгоде. В одном случае, когда мать сказала детям, что все они в конце концов окажутся в больнице, так и произошло. Девочки стали пациентками, а мальчики – психиатрами. Особым видом выигрыша является насилие, которое встречается в так называемых плотских сценариях. Плотские сценарии отличаются от всех остальных, поскольку имеют дело с человеческим телом, с кровью и плотью. Ребенок, который видел, стал причиной или сам причинил кровопролитие или увечье, отличается от других детей и никогда не сможет стать прежним. Если родители еще в детстве предоставили ребенка самому себе, он, естественно, больше думает о деньгах, и они часто становятся ходячей монетой и выигрышем его сценария. Если ребенка постоянно бронят и без конца повторяют, чтобы он отстал от родителей, его сценарной ходячей монетой станет слово. Следует отличать ходячую монету от главной темы сценария. Темы жизненных сценариев те же, что в волшебных сказках: любовь, ненависть, благодарность и месть. А расплатиться за них можно в любой валюте. В данном случае главный вопрос сценарного аналитика таков: каким образом родитель приказывает ребенку жить вечно или умереть? Он может выразиться буквально «живи долго» в тосте или молитве, или «сдохни» в ссоре. Очень трудно или даже невозможно представить себе, какую невероятную власть имеют слова матери над ребенком, жены над мужем или наоборот. В моей практике люди неоднократно оказывались в больнице вскоре после того, как пациенту любимый, а иногда и ненавидимый человек пожелал смерти.